Тепловая смерть. Дисплей был примитивным. Скудные данные на темном фоне, широты и долготы, сетка GPS, наложенная поверх и центрованная по международному аэропорту Калгари. Моргала иконка, визуальный сигнал отсутствует, подтверждая очевидное с двухсекундным интервалом. «Откуда ты знаешь?» — выдохнул бесплотный голос в ухе Перро. «Видела, как все начиналось!» Слышались резкие раскатистые звуки обычной жизни аэропорта. «Мне жаль». «Они сами виноваты», — произнесла Кларк, помедлив. «Подняли слишком много шума. Он просто сам напрашивался». «Сомневаюсь, что дело только в нем», — ответила Перро. «Там превратили в шлак целых 9 километров побережья». «Что?» «Думаю, там какая-то биологическая угроза, а Метав просто попал под раздачу». «Нет», — слова прозвучали так тихо, что казались шелестом статики. «Не может быть». «Мне жаль». «Визуальный сигнал отсутствует. Визуальный сигнал отсутствует». «Кто ты?» — наконец спросила Кларк. «Я управляю оводами. В основном патрулирую местность. Видела, как ты вышла из океана. Какое влияние оказало на жителей полосы. Видела, как у тебя случилось одно из твоих видений». «Как же мы любим подглядывать», — протянула Кларк, замолчала, а потом продолжила. «Это не я. Там, на полосе. Это все Амитав. Он подхватил идею, а ты вдохнов...» «Я ни при чем». «Ладно, хорошо». «Визуальный сигнал отсутствует». «Почему ты меня преследуешь?» — спросила Кларк. «Нас кто-то связал. Там, на автовокзале». «Кто?» «Не знаю. Может, один из твоих друзей». Какой-то звук, нечто среднее между кашлем и смехом. «Сомневаюсь». Перро глубоко вздохнула. «Ты стала очень популярной, понимаешь? Люди о тебе говорят. Кто-то из них, наверное, тебя оберегает». «Отчего же?» «Не знаю. Может, от тех, кто устроил землетрясение». «И что ты об этом знаешь?» Голос Кларк чуть ли не бил по ушам. «Погибли миллионы», — ответила Перро. «И ты знаешь, почему. Только поэтому ты опасна для всех дурных людей». «Значит, ты так думаешь?» «Ходят такие слухи, я сама не знаю». «Ты вообще как-то слишком мало знаешь, не находишь?» «Я?» «Ты не знаешь, кто я, не знаешь, чего я хочу и что здесь, не знаешь, кто они и чего хотят. Просто сидишь и позволяешь собой пользоваться». «А чего хочешь ты?» «Не твое собачье дело». Перо покачало головой. «Я помочь тебе стараюсь, между прочим». «Дорогая, я понятия не имею, существуешь ли ты на самом деле. Почем знать? Может, тот пацан из Саутбенда решил порезвиться». «Из-за тебя что-то происходит. Что-то настоящее. Можешь сама посмотреть, если мне не веришь. Весь водоворот говорит. Ты вроде как катализатор, даже если не понимаешь этого». «И вот тут на сцену выходишь ты, причем не задаешь никаких вопросов». «У меня есть вопросы». «Тогда нет ответов. Может, я террористка или жарю детей на вертеле? Ты же не знаешь, но все равно прибежала с высунутым языком». «Слушай», — оборвала ее Перо, — «что бы ты ни делала, это... не может быть хуже того, что уже есть». Она замолчала, пораженная этой мыслью и благодарная сама себе, что сдержалась, не сказала. С абсурдной уверенностью Сухон чувствовала, что за 700 километров от нее Кларк улыбается. Перо попыталась снова. «Слушай, я, может, и не знаю, что конкретно происходит, но понимаю. Идет какой-то процесс, и он вращается вокруг тебя. Могу поспорить, далеко не все, кто в курсе происходящего, находятся на твоей стороне. Можешь считать меня чокнутой. Прекрасно. Но даже я не рискнула бы проходить контроль в аэропорту с таким излучением, которое выдают твои имплантаты. Я бы убралась отсюда прямо сейчас и на ближайшее будущее забыла бы о полетах. Есть и другие способы путешествовать. Сухон стала ждать. Вокруг мерцали тактические созвездия. «Ладно», — наконец произнесла Кларк. «Спасибо за подсказку. Но у меня тоже есть для тебя совет. Перестань мне помогать. Помогай тем, кто хочет меня уничтожить, если сможешь их найти». «Господи Боже, ради чего?» «Ради себя самой, Сузи. Ради всех, кто тебе дорог. Амитав был... Он не заслужил такой участи». «Нет, конечно, не заслужил». 8 километров, говоришь?» «Да, там выжгли все дотла». «Думаю, это только начало. Отбой». Звезды померкли вокруг Сухон.